20 лет, до того, как мировая скорбь проложила морщинки вокруг его рта. Уверена, что ты устраивал фейерверки в жизни и не раз. Да и сейчас еще, если говорить правду, озорной огонек в глазах не совсем погас. Если только... «Я совсем не хочу, чтобы она жила затворницей», — продолжал Гай. «Если бы она решила не выходить из дома, я бы подумал, что с ней что-то случилось. Но она слишком часто переходит границы дозволенного, так что мне приходится держать ее в узде». Аннушка была в ярости, когда узнала, что ее временно исключили из школы. Она-то надеялась, что это навсегда. Клодия чуть не подавилась кусочком кальмара. «Извините». Клодия чувствовала, как в душу против воли закрадывается восхищение Аннушкой. Она и сама не раз мечтала, чтобы ее исключили из монастырской школы. Как часто во время нудных уроков географии Клодия придумывала дикие каверзы, за которые ее немедленно выгнали бы из школы. «Интересно, за что исключили вашу дочь? Или об этом не стоит спрашивать?» «Не за обедом». Какое-то время они продолжали есть молча, и за это время у Клодии возникло множество вопросов, на которые ей хотелось получить ответы. Разведен он или вдовец? Давно ли? Если разведен, то кто виноват в разводе? Он обманывал жену, или жена оставила его ради другого мужчины? Или ей просто надоело жить с трудоголиком, у которого на первом месте всегда работа? Если разведен, то почему дочь не осталась с матерью? Может быть, опекунство над дочерью присудили ему, потому что мать сбежала с каким-нибудь волосатым рок-музыкантом? Или он вдовец? Обручального кольца не носит, но это еще ни о чем не говорит. Мысль о кольце заставила ее подумать о руках. У мужчин Клодия прежде всего обращала внимание на руки. Они многое могли рассказать о человеке. Грязные ногти, броские перстни, пальцы, толстые, как сосиски, или тонкие, белые, костлявые, потные, липкие. Его руки были достойны мужчины четвертой категории. Твердые и умелые, с коротко подстриженными чистыми ногтями, они казались одновременно и сильными, и нежными. Они, наверное, могли бы одинаково хорошо и колоть дрова, и выполнять тонкую работу, требующую гораздо большего мастерства. Подали горячее. «Самое время», — подумала Клодия, потому что разыгравшееся воображение заставило ее представить себе, как эти чувствительные пальцы расстегивают застежку бюстгальтера на спине. «Клодия, умоляю, веди себя прилично». «Выглядит аппетитно», — весело произнесла она, как будто ни о чем, кроме еды, и не думала. А что, если он один из тех опасных людей, которые видят тебя насквозь? Однажды Клодия познакомилась с таким мужчиной, по которому давно вздыхала издалека, но не подавала виду, потому что тот был слишком влюблен в себя. Во время их первого и единственного свидания он самодовольно заявил: «Я знаю, что вы ко мне неравнодушны. Я всегда знаю, когда женщина ко мне неравнодушна, потому что у нее расширяются зрачки, когда я к ней обращаюсь». В течение минуты она пыталась сосредоточить внимание на самых далеких от эротики вещах. на том, что давно назрело